Значит, симфония Веллингтон была написана ради денег. Что, Бетховен был корыстен? Не больше любого из нас. Был период, когда после смерти одного из своих покровителей он настолько обеднел, что подумывал оставить Вену и уехать в Англию. Гайден, например, это было хорошо известно в Вене, своими сочинениями и концертами нажил при английском дворе целое состояние. Даниэль сделал паузу, чтобы попросить кофе. Но хозяйка кабинета сообщила, что ее кофеварка, как и все другие аппараты в этом учреждении, вышли из строя. «Мы говорили о денежных затруднениях Бетховена», — напомнил врач, видя, что Даниэль потерял нить разговора. «Ах, да! Ты когда-нибудь слышал об устройстве, которым пользуются музыканты, о метрономе?» — спросил его Даниэль. «Ну, разумеется», — ответил врач. «Он служит для того, чтобы отсчитывать ритм, так?» «Именно. Этот революционный инструмент был запатентован во времена Бетховена одной подозрительной личностью, то ли механиком, то ли изобретателем, то ли шоуменом по имени Мельцель. Бетховен доверял Мельцелю, поскольку тот сконструировал для него несколько превосходных слуховых трубок. В 1812 году, когда состояние финансов у Мельцеля было таким же безнадежным, как у Бетховена, он сконструировал музыкальный инструмент, который назвал пангармониконом. Звук в этом инструменте зарождался с помощью мехов, как в органе, и благодаря цилиндрам, похожим на цилиндры шарманки, мог имитировать звучание всех музыкальных инструментов военного оркестра. Продемонстрировав пангармоникон Бетховену, Мельцель убедил его написать пьесу, и тот написал «Победу Веллингтона». Пьеса имела успех, Бетховен переделал ее для оркестра, и в этой оркестровой версии она стала тем, что мы можем назвать явлением эпохи. В конце концов, Бетховен предъявил Мельцелю иск, поскольку тот хотел использовать это произведение в коммерческих целях как свою собственность. Дверь кабинета открылась, появилась одна из служащих суда. «Ваша честь, адвокаты уже пришли. Опознание может начаться в любой момент». Донья Сусана встала и, видя, что Даниэль тоже поднялся, сказала: «Нет, оставайся здесь. Расскажи Филиппе все о стоимости рукописи, чтобы он потом передал мне». Судья торопливо вышла, чтобы спуститься в подвальные помещения, где обычно происходило опознание задержанных. Даниэль и судебный врач остались одни. «Значит, Даниэль», — немного помолчав, сказал медэксперт, — «ты считаешь, что ценность рукописи на рынке зависит от качества музыки?» «Да, это один из факторов. Но разве то, что ты слышал у Мараньона, тебя не убедило?» «Да, конечно. Однако у меня нет никакой уверенности, что все остальное, если оно существует, написано на том же уровне». Бетховену сочинять становилось все труднее из-за депрессии и плохого состояния здоровья. К тому же существует еще один фактор, способный повлиять на цену, в особенности если в торгах принимает участие не государственное учреждение, а частный коллекционер. Что ты имеешь в виду? Цена может также зависеть от количества исправлений в рукописи. Хотя это кажется парадоксальным, но чем больше помарок и исправлений в партитуре, тем ценнее она для меломана, потому что тогда она вдобавок отражает ход мысли гения. Я не совсем тебя понимаю. Приведу в пример одну рукопись Бетховена, появившуюся относительно недавно, за которую на аукционе заплатили просто невероятную сумму. Переложение большой фуги для фортепиано в четыре руки, сделанное самим композитором. Эта партитура исчезла из поля зрения специалистов 115 лет назад, а в 2005 году была найдена библиотекарем в Цинциннате. Она считается самым крупным открытием последних десятилетий, отчасти из-за большого количества поправок и пометок, сделанных Бетховеном. Изучая эту рукопись, с восторгом наблюдаешь творческую борьбу гения с самим собой. Бетховен находит решение и записывает его, но тут же придумывает лучшее и вымарывает предыдущие пометки, заменяя их новыми. Таким образом, можно проследить весь творческий процесс вплоть до того, что можно назвать озарением.